23 июня в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел центральный семинар, на котором обсуждены вопросы о глубоком изучении и последовательном притворении в жизнь мыслей и линий, намеченных Ким Чен Ыном в отчетном докладе 7-му съезду Трудовой партии Кореи. Здесь были Ким Ги Нам и другие ответственные работники партии и кабинета министров, работники центральных и столичных органов партии власти, организации трудящихся областей науки, образования, литературы и искусства, печати информации, учреждений по делам охраны историко-революционной славы и партшкол. Выступавшие отметили, исторический доклад Ким Чен Ына – великая программа, которая всесторонне осветила научные революционные линии, гарантирующие славную победу чучейского и суньгунского революционного дела. Все руководящие работники, партийные и беспартийные трудящиеся, должны стать славными победителями в великом поступательном шествии для открытия периода полного расцвета строительства могучего социалистического государства в полную поддержку мыслей и линий, намеченных Ким Чен Ыном в отчетном докладе Центрального комитета Трудовой партии Кореи 7-му партсъезду, подчеркнули выступавшие.